Ева. После. Консультируюсь с доктором Родос. Она дает согласие, но при условии, что поедет с нами. Заказываю 3 билета на самолет и оплачиваю их нашей с Джеймсом общей картой. За Гейба платит департамент. Мы посетим дом, в котором Мия провела в плену все эти месяцы. Надеюсь, это поможет дочери вспомнить все, что произошло с ней за это время. Если кот заставил ее вспомнить Колина Тэтчера, что же сможет сделать дом? Мы с Мией собираем вещи в одну сумку. Откровенно говоря, их набирается немного. Джеймсу я решаю не сообщать, куда мы едем. Мия просит Аяну приютить на несколько дней каноэ. И женщина без колебаний соглашается. Ее 9-летний сын Ронни всегда мечтал о котенке и будет счастлив появлению друга, пусть и ненадолго. По дороге в аэропорт мы просим таксиста подъехать к ее дому. Мия с трудом расстается с каноэ во второй раз. Я невольно задумываюсь, что происходило в первый. Аэропорт — страшное место для людей в состоянии Мии. Оглушающий шум, тысячи людей, бесконечное объявление, ревущее над головой самолеты. Мия на пределе, и мы все это видим. Она сидит между доктором и мной у выхода на посадку. Беру ее под руку, чтобы немного успокоить, а доктор Родос предлагает валиум, который захватила на всякий случай. «Что еще у вас есть на всякий случай?» — подает голос Гейб. «Несколько седативных средств, достаточно сильных», — добавляет она. Гейб откидывается в кресле и берет оставленную кем-то газету. «А это не навредит?» — спрашиваю я. «Ребенку», — заканчивает за меня Мия. Я до сих пор не могу произнести вслух это слово. «Да», — киваю я, удивляясь, как легко это у нее получается. «Нет», — уверяет врач. «Возьмите вот это. Рекомендую принимать постоянно в течение всей беременности». Мия берет таблетку, запивает водой, и мы ждем. Когда объявляют посадку, дочь уже дремлет. До Миннеаполиса лететь 45 минут. Затем пересадка и рейс в Дулут, штат Миннесота. Там нас встретит коллега Гейба, детектив Роджер Хэммил, и отвезет в Гранд-Морей. Гейб называет его другом, но даже я слышу презрение в его голосе, когда он упоминает имя этого человека. Рейс ранний, в 9 утра. Лайнер набирает высоту, и мы смотрим в окно, понимая, что впереди долгий день. Единственная радость, что Мия спокойно спит. Ее место у окна, мое рядом. Через проход от меня сидит Гейб. Он время от времени берет меня за руку и спрашивает, все ли в порядке. Доктор Родос откинулась в кресле и слушает аудиокнигу. В ушах ее наушники. Остальные пассажиры не обращают на нас внимания. Разумеется, им нет никакого дела до того, что с нами происходит. Они болтают о погоде, обсуждают горнолыжные трассы и стыковочные рейсы. Одна женщина сразу после взлета начинает читать «Отче наш», моля о том, чтобы самолет благополучно приземлился. Четки подрагивают в ее пальцах. Пилот сообщает о зоне турбулентности и просит всех оставаться на местах. Ко времени снижения Мия приходит в себя и сетует на шум. Обращаюсь к врачу за лекарством, но та говорит, что надо подождать. Ум дочери должен быть ясным. В зале ожидания Гейб предлагает Мии взять iPad и включает музыку, которая немного ее отвлечет и успокоит. Я постоянно думаю о том, что произойдет, когда мы доберемся до места. От одной мысли об этом мне становится плохо. Вспоминаю реакции Мии на кота. Что ж с ней будет, когда увидит место своего заточения? С момента возвращения состояние ее значительно улучшилось. Не отбросит ли эта поездка ее назад? Я встаю и ухожу в туалетную комнату, а доктор Родос занимает мое место, чтобы не оставлять Мию одну. Гейб ждет меня у входа. Он берет меня за руку и сочувственно заглядывает в глаза. «Скоро все закончится. Верь мне». «Я верю». В Дулуте нас встречает мужчина из местного отделения полиции, представившийся детективом Хэммиллом. Для Гейба он Роджер. Мия говорит, рада познакомиться. Хотя Гейб напоминает нам, что это их не первая встреча. Перед нами крупный мужчина с выдающимся животом. Мы почти ровесники, но он выглядит старше, хотя я знаю, что с каждым новым днем не становлюсь моложе. Рядом с удостоверением замечаю фото его жены, полной блондинки, окруженной несколькими детьми. Всего их шесть, и каждый последующий дороднее старших. Мия, доктор Родос и я забираемся на заднее сиденье машины. Гейб садится вперед. Он предлагает его сначала мне, но я поспешно отказываюсь. Это избавит меня от необходимости поддерживать разговор. Мы проводим в пути еще два часа. Гейб и детектив болтают о работе, насмехаясь и подшучивая, стараясь перещеголять друг друга. Я в очередной раз отмечаю, насколько коллега неприятен Гейбу. То он его нельзя назвать дружелюбным. Порой его так и тянет выругаться. Но присутствие женщин не позволяет забывать о хороших манерах. Гейб поворачивается, чтобы завязать разговоры с Мией и со мной, но мы предпочитаем отмалчиваться, поэтому большую часть пути нам приходится слушать о том, что Миннесота Тимбервулс в этом сезоне обыграл Чикаго Буллз. Я совсем не разбираюсь в спорте, поэтому почти не слушаю. Часть пути мы проделываем по шоссе 61. Проезжаем вдоль берега озера Верхнее. Мия, не отрываясь, смотрит в окно. Интересно, этот вид о чем-то ей напоминает? «Знакомые места?» — интересуется Гейб. Он спрашивает несколько раз. «Я бы не решилась задать ей такой вопрос». Перед поездкой доктор Родос предупредила Гейба, чтобы он не давил на Мию, ничего от нее не требовал. Он ответил, что должен выполнить свою работу, а вот ее дело — складывать потом все кусочки воедино. Если считать, что кратчайшее расстояние между двумя точками — прямая, произносит детектив Хэммилл, глядя на Мию в зеркало заднего вида, то вы должны были здесь проезжать. Минуя Гранд-Морей, сворачиваем на так называемую Ганфлинт-трейл. Детектив вываливает на нас кучу информации, но я не слышу ничего нового. После возвращения дочери я каждую ночь занимаюсь тем, что прокручиваю в голове все факты. Мы едем по узкой дороге через национальный заповедник Супериор. Кажется, я за всю жизнь не видела такого количества деревьев. Большая часть их погрузилась в спячку. Голые ветки припорошены снегом. Они оживут только весной. Снег лежит и на лапах вечно зеленых растений. Некоторые под его тяжестью сгибаются к земле. Замечаю в Мии очевидные перемены. Осанка ее становится ровнее. В глазах появляется интерес. Это уже не тот стеклянный взгляд, к которому я привыкла за несколько недель. Доктор Родос рассказывает ей о визуализации и повторяющихся событиях. Она должна сказать себе, что все получится. Так и слышу, как Джеймс насмехается над ее иррациональными методами. «Сейчас ты ничего не узнаешь?» — спрашивает в очередной раз Гейб, развернувшись на сиденье. Мия качает головой. День катится к вечеру. Сейчас часа 3-4, и небо уже начинает темнеть. Облака становятся плотнее. У меня замерзают руки, несмотря на то, что в машине работает подогрев. Печке непросто справляться, когда температура на улице значительно ниже нуля. «Хорошо, что вам удалось отсюда выбраться», — говорит детектив Хэммилл Мии. «Зимой вы бы здесь не выжили». От этой мысли у меня мороз пробегает по коже. Если бы мою дочь не убил Колин Тэтчер, эту роль взяла бы на себя мать природа. Гейб смотрит на меня с улыбкой, стараясь поднять настроение. Он видит, что со мной происходит что-то неладное. «Ну, Мия настоящий борец», — говорит он и подмигивает. Взгляд его договаривает все, что он не может произнести вслух. «Не волнуйся, ты справишься, все будет хорошо». Внедорожник сворачивает, колеса проваливаются в толщу снега, и внезапно перед нами возникает деревянный дом. Мне знакома эта картинка. Я много раз видела ее и представляла, как Мия сидит на ступеньках, блуждая отсутствующим взглядом по деревьям или глядя в пустые глаза Колина Тэтчера. Детектив Хэммел распахивает дверцу, и Мия неожиданно проворно выбирается наружу. «Подожди! Надень шапку!» — кричу я. «Ты забыла шарф!» На улице невероятно холодно. Она простудится. Кажется, Мия не замечает ни мороза, ни ветра. Натягиваю ей на руки перчатки. А она стоит, как послушный 5-летний ребенок, и не сводит глаз с заваленного снегом крыльца с черно-желтой полицейской лентой. Снег завалил почти весь дом, и он выглядит заброшенным, необитаемым, как все вокруг. Любопытно, о чем думает Мия, вернувшись в дом, где можно почувствовать себя оторванной от всего мира? По спине бегут мурашки. Вот и озеро, которое я тысячи раз видела на рисунках дочери. Оно, как и все здесь, сковано до весны снегом и льдом. Меня охватывает отчаяние и одиночество. Я даже не замечаю, что дочь проходит к крыльцу и поднимается по ступенькам. Видно, что все ей здесь хорошо знакомо. Гейб бросается к ней, предлагая руку. Очень вовремя. Ступеньки скользкие, и она не раз упала бы, пока поднялась. Ждем, когда детектив Хэмюэл отопрет дверь. Мы с доктором Родос держимся чуть поодаль. Дверь со скрипом распахивается, и мы спешим попасть внутрь. Улыбнувшись, Гейб галантным жестом приглашает Мию. «Сначала дамы», — говорит он, хотя неотступно следует рядом.